27 декабря 2028 года. Ядро галактики Млечный Путь. 25 тысяч световых лет от Солнца. Резиденция А-клана старших. Крайон чувствовал себя неуютно. Возможно, Откос все же был прав, и он слишком заигрался с этим землянином. Конечно, ничего совсем уж страшного пока не произошло, но в буферной зоне явно что-то зрело, причем, похоже, крайне неприятное. И непредсказуемые действия их подопечного могли подтолкнуть эти процессы в негативном направлении. Откос, как всегда, торчал в своем бассейне, проводя время в абстрактных размышлениях и скуке. Крайон не понимал, почему совет клана все еще терпит его на посту главы сектора. Вернее, он, конечно же, понимал, и понимание это было крайне неприятным. Просто совет на 95% состоял из таких же старших, как и сам Откос. Когда-то энергичных и, надо признать, весьма заслуженных, но теперь уже старых и постепенно теряющих интерес к жизни. На их фоне глава сектора смотрелся еще довольно неплохо. С землянином пора было что-то делать. Из серого периметра новости поступали с задержками, причем иногда довольно большими. Но информация о публичной сделке владельца пустотной станции Бейс Внешней с единением бейтанов вызвала определенный резонанс среди торговцев и контрабандистов и через несколько дней добралась вместе с одним из их кораблей до стационарного портала у Альфа-Жирафа. Подполковник Вершинин недвусмысленно продемонстрировал свою способность изменять, казалось бы, заранее предначертанные события, и это напрягало. Крайону, конечно, было глубоко плевать на бейтанов и их проблемы, и уж тем более на какого-то там торговца, которому землянин помог избежать смерти и потери его жалкого бизнеса. Но самодеятельность землянина вызывала опасения. Сначала он сломал планы Танланов, что оказалось не так уж плохо. Теперь ощутимо сместил давно сложившийся баланс сил среди наемников серого периметра. А дальше что? Он не должен был вылезать со своей земли и имел все шансы погибнуть при попытке отражения второй атаки кронсов. Мог и выжить, конечно, но это вряд ли. В любом случае, за таким экспериментом было бы интересно понаблюдать, и, возможно, из земной цивилизации вышел бы какой-то толк для буферной зоны. Хотя теперь Крайон уже не был в этом уверен. Очень уж аборигены непредсказуемы, судя по отдельным представителям. Откос, как обычно, неподвижно лежал в аммиачном растворе личного бассейна и на появление Крайона отреагировал довольно вяло. «Как твои размышления, Откос?» — дежурно поинтересовался функционер клана. «Привели ли они тебя к интересным обобщениям?» «Работа мысли не терпит суеты», — чуть помедлив и проплыв десяток метров, ответил глава сектора. «Я уже вижу контуры пары интересных абстракций, но они еще требуют тщательной проработки деталей». «Я рад, что твоя мыслительная работа не стоит на месте». Крайон вплыл в бассейн Откоса и немного приблизился к собеседнику. «Однако я вынужден ненадолго тебя от нее отвлечь. Наш подопечный и в сером периметре не желает успокаиваться. Он влез в конфликт бейтанских наемников с одним из вольных торговцев с довольно печальным результатом для бейтанов». «Бейтаны? Это же не мой сектор. Да и какое нам дело до серого периметра? Пусть развлекается». «Откос, ты же понимаешь, что он сделал это не просто так. Землянин любыми путями пытается найти средства для приобретения оружия и доставки его на свою планету». «Как он это сделает? Как только его корабль войдет в пространство протектората, мы об этом немедленно узнаем, а дальше все очевидно. Кстати, а почему ты так сильно боишься, что он попадет на Землю? Ты ведь изначально сам хотел, чтобы он туда вернулся». «Хотел. Только не на корабле, набитом современным оружием. Я хотел, чтобы он изнутри стимулировал развитие их цивилизации. В этом и состояла суть эксперимента. Мне показалось, что земляне могут внести свежую струю в развитие буферной зоны, но я не собирался давать им в руки готовые средства для борьбы с кронсами. Меня интересовало, смогут ли они пережить новое вторжение, опираясь исключительно на свои ресурсы, но при содействии носителя биопроцессора. При положительном результате я собирался поставить перед советом клана вопрос о возобновлении проекта, начатого Осмом. Теперь же мы рискуем получить некорректный результат. Кроме того, я изменил свое мнение о землянах. Они опасны для буферной зоны. Слишком агрессивны и инициативны. Их вхождение в протекторат может нарушить сложившееся равновесие, а оно и так уже трещит по швам. Ты интересуешься тем, что происходит за пределами твоего сектора? Очень редко. Не хочу быть навязчивым, но, возможно, тебе бы стоило обратить внимание на то, что военные конфликты, подобные последней стычке между людьми и танланами, стали вспыхивать между расами протектората гораздо чаще, чем это происходило еще 5-10 лет назад. Буферная зона теряет устойчивость, и пока не вполне ясно, как предотвратить ее скатывание к столь нежелательной большой войне. В этих обстоятельствах выход на сцену еще одной молодой и агрессивной цивилизации только ухудшит ситуацию. Так в чем проблема? Подбрось спецслужбам Империи информацию о том, то в случае нападения кронсов на Землю старшим очень не понравится появление имперского флота в Солнечной системе. Не думаю, что их император рискнет проверить на практике достоверность этих сведений. Думаю, даже если кронсы не уничтожат эту агрессивную цивилизацию полностью, после вторжения мы сможем надолго забыть обо всех связанных с ней проблемах. Краин шевельнул щупальцами и погрузился чуть глубже в раствор аммиака. Несмотря на возраст и пассивный образ жизни, Откос, похоже, еще не утратил гибкость ума. Его идея функционеру понравилась. «Ты мудр, Откос!» Не поскупился он на комплимент. «Твой вариант решения проблемы имеет много преимуществ. Пока наш подопечный решает свои вопросы в пространстве серого периметра, серьезного влияния на буферную зону он оказывать не будет. А вернуться оттуда на Землю он может только через протекторат. Что ж, я поступлю так, как ты предлагаешь. Пусть земляне сами решают свои проблемы. А у нас, я боюсь, скоро появятся свои, причем в весьма немалых объемах. Буду рад, если ты немного глубже вникнешь в ситуацию в буферной зоне. Со мной не все согласны, но я считаю, что в ближайшие годы большая война между расами протектората неизбежна. И мне весьма интересно услышать твое мнение по этому поводу».